Заметив Интисар на небольшом мосту между кварталами, разделенными декоративным прудом, Факалор решил действовать. Жаль, у мостика нет никаких перил, чтобы прижать ее к ним, придется довольствоваться лишь разговорами. Догнав девушку, он протянул к ней руку, чтобы тронуть за плечо и привлечь к себе внимание, но не успел дотронуться, как поскользнулся на непонятно откуда взявшемся под ногами старом, и от этого мягком и скользком, банане и, совершив эпичный кульбит, с громким плеском рухнул в пруд. Вынырнув, Факалор начал искать взглядом волшебницу, но наткнулся на Интисар и Загана, недоуменно смотрящих на него. Блондин как раз недавно подошел, хотел передать ей какой-то свиток. Надо отдать должное Факалору, он не растерялся. «Хорошая погодка», — лучезарно улыбнулся он, махнув обоим рукой. Выплыв на берег, вождь решил применить тяжелую артиллерию. Он промок до нитки, одежда облепила его прекрасное тело. Осталось лишь сделать свое фирменное движение, и она захлебнется собственной слюной. Профессиональным движением Факалор откинул за спину свои шикарные, а сейчас еще и мокрые, волосы, предоставив брюнетке обзор на свое тело, с которого катились капельки воды. «А-а-а!» — взвизгнула она от неожиданности. «Пустоголовый индюк, ты зачем меня водой окатил?» — бесилась она, вытирая лицо от воды. «Патлы свои выжимать научись!» Факалор от неожиданности замер памятником самому себе. «Госпожа Интисар», — тут же воспользовался шансом Заган, — «тут недалеко живет моя знакомая, думаю, у нее найдется для вас полотенце и какое-нибудь платье. Сама справлюсь», — разозлено рявкнула она и на Загана. «Госпожа, подумайте о своем здоровье», — настаивал Заган. «Вы промокли, простудиться в таком состоянии, как нечего делать. Идемте, тут недалеко, я покажу вам дорогу». Интисар хмуро на него посмотрела, но через пару секунд все же сдалась. «Ладно», — и вместе ушли в закат. План провалился. Такого с Факалором еще не случалось. На следующий день, до коронации осталось 17 дней. Сегодня вождь был настроен решительно. Нет, не так, он был настроен на войну с этим напыщенным Заганом. Пусть знает свое место, женщины, это территория Факалора. Заприметив цель, Факалор тут же догнал ее. «Моя госпожа», — сладко улыбнулся он, поцеловав удивленной девушке руку. «День добрый», — хмыкнула она, убрав свою руку подальше от его хитришества, всем своим видом показывая то отношение, которое у нее было к нему всегда. «Вы мне не рады?» — театрально удивился Факалор, идя рядом с девушкой. «Ну, плясать от счастья точно не хочется», — усмехнулась Интисар. «Как вы жестоки», — выдохнул он, прикрыв глаза и прижимая ладонь к груди в области сердца, после чего вдруг улыбнулся и чуть-чуть приблизился к брюнетке, чтобы прошептать ей на ушко. «Но должен заметить, что такая жестокость в сочетании с вашей природной красотой обезоруживает». «Даже так», — протянула Интисар, даже не поведя бровью. А вот Факалор постепенно закипал. У него есть дела поинтереснее, чем увиваться за малолетней девчонкой с завышенной самооценкой. Неслышно выдохнув, вождь предпринял еще одну попытку. «Я хотел принести вам свои извинения, с сожалением», — как можно искреннее произнес он. «Вчерашний инцидент не дает мне покоя, но, моя госпожа, я даю слово, у меня и в мыслях не было оскорбить вас или обидеть». Остановившись перед поворотом, Интисар таки соизволила посмотреть на собеседника. Чуть наклонившись к нему, она с хитрой улыбкой, которая придавала ее образу игривости, прошептала: «Извинения приняты», — после чего продолжила путь, заворачивая за угол. Факалор повел бровью и самодовольно ухмыльнулся. «Вот рыбкой попалась на крючок, в таком случае», — начал он, последовав за ней, — «может, мы...» «Господи!» — воскликнула Интисар, замерев на месте. За поворотом, на выступе возле стены, сидел Заган, весь в крови, болезненно морщился, зажимал рукой бок и тяжело дышал. «Что с тобой случилось?» — тут же подбежав к пострадавшему, выпалила Интисар. «Госпожа Интисар», — не мог сфокусировать зрение Заган. «Я это, я...» — суетясь, тараторила Интисар. «Что с тобой? Как ты в таком состоянии? Что случилось?» «Упал на клюквы, кхкаха, упал с лестницы», — после чего болезненно зажмурился и стыдливо опустил голову. «Я временами до того неуклюжий, что даже стыдно в глаза собственному народу смотреть». «Ну, ты даешь», — возмутилась Интисар, обеспокоенно рассматривая Загана. «Так, я сейчас перенесу тебя к лекарю, и он тебя осмотрит». «Не стоит, госпожа». «Да, действительно не стоит», — вставил свое слово Факалор. «В конце концов, он взрослый мужчина, а не беспомощный ребенок. Сам дойдет, еще как стоит», — упрямилась Интисар. «Тебе лишний раз напрягаться нельзя, чтобы не усугубить свое состояние. Вдруг у тебя там перелом чего-нибудь есть? Сегодня на всякий случай посижу с тобой, у меня как раз важных дел нет». «Исчезли. Просто взяли и исчезли. Проклятие, это становится сложнее. На следующий день, до коронации осталось 16 дней. А почему только Заган может пользоваться грязными трюками?» С утра задался вопросом Факалор. Интисар была на кухне, пыталась что-то по-быстренькому сварганить себе, чтобы с голоду не помереть. Увидев зашедшего на кухню Факалора, у нее из рук выпал хлеб, который она собиралась нарезать. У вождя текла кровь из раны на лбу. «Ты где умудрился?» — ошарашенно выдала Интисар, тут же бросив все дела и подойдя к пострадавшему Факалору, действуя в точности с его планом. «Умудрился?» — горько усмехнулся он, взяв в руки небольшое полотенчико и начав смачивать его в плошке с водой, будто собирался оттирать с лица кровь. «К сожалению, моя госпожа, хоть война и закончилась, но всех опасностей из этого мира не искоренить, и порой от них можно незаслуженно пострадать», — основательно вошел в роль Факалор. Интисар тем временем забрала у него из рук тряпку, чтобы помочь вытереть кровь со лба, и чуть приблизилась к его лицу, чтобы лучше видеть рану, но так и замерла с занесенной рукой, в которой была зажата тряпочка. Внимательнее пригляделась, приблизилась, принюхалась, отстранилась, стерла пальцем немного крови и отправила этот же палец себе в рот. «Клюква?» — скептично приподняла она бровь, одним взглядом говоря. «Ты серьезно? Ао, так это была клюква?» Округлив глаза, безумно удивился Факалор, на что Интисар обреченно закатила глаза, недовольно цокнула и ушла, оставив вождя в гордом одиночестве. Факалора это уже начинает бесить. На следующий день, до коронации осталось 15 дней. Заприметив Интисар, вышедшую из здания, Факалор смелым шагом направился к ней. На его лице уже не светилась улыбка, он не смотрел на нее жадным взглядом, и сегодня ластиться к ней не собирается. Он ей не домашний котик, чтобы обвиваться вокруг ног хозяйки, надеясь получить ласку. «Хватит глупых игр, срок идет, поэтому ему нужен стопроцентный результат немедленно. Подойдет к ней сейчас, просто прижмет к стене, и, сдерживая изо всех сил рвоту, поцелует эту ходячую проблему. Может, она и посопротивляется ради приличия пару секунд, но Факалор уже сейчас знает, что она потом сама не отпустит его. И все, дело сделано, победа в кармане. Вот она, прямо перед глазами, всего пара шагов». Следом за Интисар вышел Уга, обнял ее за плечи и с мягкой улыбкой что-то рассказывал, вызывая у девушки радостный смех. Факалор не сбавил скорости и не изменил направление, просто не остановился и прошел мимо, не забыв улыбнуться и кивнуть головой волшебникам в знак приветствия. Да чтоб ее! На следующий день, до коронации осталось 14 дней. Он хотел застать Интисар снова на кухне, правда, в этот раз она была там не одна, а с господином Сарханом и господином Анваром, и все втроем устроили небольшую войнушку. Факалор не вовремя решил открыть дверь, так как ему сразу же прилетела в лицо горсть муки. С трех сторон подумали, что это Дергам. Оттирать муку, оказывается, дело не из легких. Давно Факалор не испытывал такого бешенства. На следующий день, до коронации осталось 13 дней. «Я такой стервы в жизни не встречал», — мило улыбаясь, негромко произнес Заган, сидя на летней лавочке рядом с Интисар. «Ну, так любуйся, пока есть возможность», — ласково ответила Интисар, после чего непринужденно рассмеялась, будто Заган ее развеселил. Оба знали, что за ними наблюдает Факалор и собирается вмешаться рано или поздно, поэтому Интисар и Заган создавали видимость приятного им обоим общения, которое поднимает им настроение в этот прекрасный солнечный день, но выражения их лиц явно не сочетались с тем, что они говорили друг другу. «Сколько мне еще изображать идиота?» — с улыбкой произнес он, немного жестикулируя руками, будто рассказывал ей какой-то интересный случай из жизни. «Изображать?» — удивилась Интисар, словно не верила тому, что он ей рассказывал, но потом снова расплылась в доброй улыбке. «Я всегда думала, что это часть твоей натуры». «Очень смешно», — искренне рассмеялся он, словно она его развеселила, но оба понимали, что эти слова должны были быть пропитаны сарказмом. А вот, на горизонте наконец-то показался и Факалор. «Вылез все-таки», — неслышно прошептал Заган, усмехнувшись уголком губ. Подойдя к воркующей парочке, Факалор вмешался в их беседу, сохраняя абсолютное спокойствие. «Заган», — кивнул он вождю в знак приветствия, моя госпожа», — поздоровался он и с волшебницей. Вот только когда он обращался к ней, лицо его озарила улыбка, а голос был намного мягче. «Друг мой», — обратился он к Загану, — «прости, но я вынужден ненадолго украсть у тебя это сокровище», — расплылся он в сладкой улыбке, под сокровищем подразумевая Интисар. «Если ты не заметил», — уверенно начал Заган, — «мы беседуем. Я уверен, твои дела смогут подождать пару часов. Все-таки, госпожа Интисар довольно занятая особа, мне нелегко было уговорить ее уделить мне немного своего свободного времени, которое она могла потратить на заслуженный отдых, поэтому я не могу упустить такую возможность и прервать беседу на самом интересном». «Я прав, госпожа Интисар, ну, вообще-то», — смущенно проговорила Интисар, почесав затылок. «Я действительно была бы рада договорить на тему, которую мы начали, поэтому я была бы тебе очень благодарна, если бы ты нас оставил», — обратилась она к Фокалору. Фокалор сжал челюсти. А не обнаглела ли эта цыпочка? Фамильярничает с ним уже в который раз. Точнее, не в который раз, а всегда. Он ей не мальчик с соседнего двора. Он вождь целого народа. Он лидер одной из 72 рас Эльматарана. Да как она смеет? Еще и предпочтение отдает этому пустоголовому блондину, когда Фокалор ей предлагает провести время в своем прекрасном обществе, понимая, что сегодня не его день. Так как он от злости начинает терять над собой контроль, Фокалор решил пока что отступить, потому что, оставшись с ней наедине, велик риск, что он ее придушит. Конечно, выдавил из себя улыбку вождь. «Я хотел провести немного времени в обществе такой красавицы, как вы, но, видимо, сегодня не удастся. Что ж, тогда как-нибудь в другой раз. Не буду вам мешать». Когда Фокалор покинул их, Заган и Интисар облегченно выдохнули. Наконец-то можно расслабить лицо, а то от вечной улыбки мышцы уже сводит. Заган не мог не отметить, что Фокалор был не просто в гневе, а в бешенстве, которое так и плескалось в его глазах, можно даже сказать, сжигало его изнутри. «Ты не почувствовал запах гари?» — внезапно спросила Интисар. «На следующий день до коронации осталось 12 дней. Небольшое поле, покрытое сочной зеленой травой. Интисар любила это место, так как здесь мало кто ходил, поэтому она могла испытывать свои самоделки без вреда для других. Сегодня она хотела испытать одну ловушку, которую можно будет ставить на открытых пространствах. Ловушка хороша тем, что может захватить как одну цель, так и большое количество». Посреди поля Интисар установила глиняный кувшин. Когда все приготовления были закончены, перед Интисар встала проблема. Испытуемый, на ком испробовать, работает ловушка или нет? Сархан вроде недавно морскую свинку завел, может, он одолжит ее? Ловушка ведь не опасна, просто должна схватить без особого вреда для здоровья. Секунду подумав, Интисар открыла портал и направилась к Сархану. Тут-то и настал звездный час Фокалора. Как так можно? Взяла и забыла свой кувшин. Что ж, вождь побудет учтивым и отнесет этой девчонке, у которой память как у рыбки, ее дурацкий кувшин. А там слово за слово, ее благодарность, его комплименты, и дело сделано. Самодовольная улыбка вновь озарила красивое лицо вождя. Спокойно подойдя к нужному предмету, Фокалор без задней мысли поднял кувшин. Вернувшись, Интисар, ласково почесывая за ушком маленькую морскую свинку, которую держала в руках, узрела следующую картину. Валяющийся на траве кувшин и ругающийся Фокалор, катающийся туда-сюда по земле, запутавшись в сети, которую Интисар установила в виде магического шарика относительно мягкой консистенции, спрятанного под дном кувшина. Подняв или опрокинув кувшин, должна была сработать ловушка. Суть этой ловушки заключалась в том, что магический шарик, спрятанный под кувшином, лопается при исчезновении давления на него, резко высвобождая из себя уложенную в него большую сеть, словно выстреливая ею. Сеть была сделана из растягивающегося и немного липкого материала, так что разорвать ее или выпутаться из нее не представляется возможным. «Черт возьми, вытащите меня отсюда!» — разъяренно кричал Фокалор, катаясь по траве из стороны в сторону. «Мило», — вынесла вердикт Интисар, продолжая гладить морскую свинку. «На следующий день, до коронации осталось 11 дней. Вот она идет». Спрятавшись за углом, Фокалор поджидал свою добычу. «Она должна вот-вот повернуть, тут-то он ее и поймает». Услышав шаги совсем близко, Фокалор резко выдохнул, совершил решительный быстрый шаг за угол и, немедленно секунды, вцепился поцелуем в Загана. «Ну ж себе!» — обалдело воскликнула девушка, стоявшая рядом со светловолосым вождем, который нагнал ее секунду назад. Подумав, что она тут явно лишняя, Интисар бесшумно ретировалась до того, как двое вождей отскочили друг от друга и начали отплевываться, одновременно с этим сходя с ума и скандали между собой. На следующий день, до коронации осталось 10 дней. Проклятие, это стало серьезной проблемой. Осталось всего 3 дня до окончания спора, а Факалор ни на шаг не приблизился к поставленной цели. Не то что Заган, кто бы мог подумать, что эта белобрысая неженка может быть таким учтивым и услужливым. А Интисар, капризная ошибка природы, недаром о ее упрямстве и невыносимости ходят легенды. Времени не остается, у Факалора нет выбора, кроме как сказать ей все прямо. «Госпожа», — окликнул он ее, каким-то чудом выловив под вечер, — «прошу, уделите мне немного времени, я должен с вами поговорить», — произнес он, причем никакой улыбки на его лице не было, и голос его не источал сладости соблазнительность. Вождь был серьезен как никогда. «Должен», — приподняла бровь девушка. «Ну, раз прямо должен, то я не могу тебе отказать». Присев на стоявшую недалеко лавочку, волшебница приготовилась слушать этого выдумщика. Интересно, что он на этот раз придумал. «Моя госпожа», — не изменил своей тактики Факалор, — «все-таки время еще есть, так что отменять комплименты еще рано. Думаю, вы понимаете, что как на вожде целой расы, на мне лежит огромная ответственность за свой народ. Я должен заботиться о каждом. Они – моя семья. Уверен, вы понимаете мое желание защитить свой народ, свою семью, ведь и у вас есть те, кого вы можете назвать своей семьей, кого хотите защитить от любых бед и невзгод. И у вас есть для этого сила, чем мы, простые существа, не можем похвастаться. Но, как говорил когда-то король Соломон, цели и желания у всех нас одни и те же. Прости, я перебью тебя на секунду», — подняла ладонь Интисар, как бы говоря «стоп». «Ты наверняка знаешь, что волшебники готовят для вождей каждой расы металлический сосуд, артефакт, который даст всем вам силу защитить свой народ. Так к чему весь этот разговор?» «Да, вы правы», — улыбнулся Факалор, прикрыв на секунду глаза. «Но видите ли, нет никакой гарантии, что, получив силу, некоторые вожди в один прекрасный день не переругаются между собой. Какую опасность они могут представлять, если в ход пойдут магические артефакты? И как быть тем, кто в конфликте не участвует, но может стать жертвой обстоятельств? Становится интересно», — хмыкнула Интисар, прекрасно понимая, куда клонит Факалор. «Продолжай». «Я понимаю», — тяжело вздохнул вождь, всем своим видом показывая, какое бремя ответственности тяготит его алчную душонку, что раньше между нами отношения не складывались, и порой я вел себя недопустимо по отношению к вам, и вы имеете полное право относиться ко мне так, как я того заслуживаю». Интисар чуть не засмеялась в голос. «Вот это его понесло, Эо. Но я прошу вас», — выдохнул вождь, взяв руки девушки в свои и прижав их к своей груди, показывая, насколько он неискренен. «Проявите ко мне понимание. Цель всей моей жизни — защита своего народа. Это моя мечта, смысл моего существования, и я не могу допустить, чтобы моему народу, тем, кто мне доверяет, тем, кто на меня рассчитывает, грозила опасность. Я осознаю, что мою просьбу можно расценивать как неслыханную дерзость, но я должен хотя бы попытаться. Моя госпожа, прошу, поговорите с господином Уга. Мне нужен сосуд, который позволит мне защитить свой народ от любых бед, даже если ими когда-нибудь станут другие обладатели металлических сосудов. Я пойму, если вы откажете в моей просьбе, но мой народ, моя семья», — и замолчал, изобразив на лице как можно больше отчаяния. «Я могу рассчитывать лишь на ваше доброе сердце». У Интисар из ушей чуть мед не полился от такого количества лести, но она должна признать, что ей это чертовски нравится. Самолюбие радостно поет дифирамбы тому, кто его лишний раз подогрел. «Хочешь, открою тебе секрет?» — улыбнулась она, ответно сжав руки Факалора, который до сих пор не отпускал ее, в ободряющем жесте. «Да, моя госпожа», — заинтересовался вождь, без единого намека придвинувшись поближе. Вроде бы все прошло как надо, и она попалась на удочку. «Все сосуды уже готовы». Руки Факалора безвольно упали вниз. «Как?» — обалдело выдохнул вождь. «Это что получается? Он сейчас столько распинался, можно сказать, унижался, и все напрасно. Что же ты раньше со мной не поговорил?» — развела руками Интисар. «Я бы не оставила без внимания такую ситуацию, но теперь, когда все сосуды готовы, увы, ничего не поделать. Поднявшись на ноги, Интисар, в прекрасном расположении духа, решила лишний раз не мозолить глаза вождю, который, похоже, впал в транс, шокированно смотря в точку перед собой. «Кстати, над твоим сосудом работал Сархан, а не Уга», — напоследок бросила она, красиво уходя в закат. В итоге, спор не выиграл никто. Загану пришлось пережить еще один конфликт с Факалором, который отказывался признавать победу оппонента. Ведь, по сути, ни один из них так и не добился усиленного сосуда, на что Заган ответил, что они спорили не на сосуд, а на то, кто сможет добиться особого внимания Интисар, и Загану, по сравнению с Факалором, вполне удалось это сделать. Скрипя зубами, прекрасный вождь тонко намекнул, что жалость от мягкосердечной девчонки – это не то, что подразумевалось под особым вниманием. Споры, споры, споры, которые в итоге ни к чему не привели, ни к победе, ни к проигрышу. Двое вождей, хоть и не мирно, но благоразумно разошлись. Соответственно, никто никакого выигрыша не получил, кроме Интисар. Ее выигрышем стало прекрасное настроение на ближайшие несколько дней. Сделал гадость, сердцу радость. И следующие два дня все было замечательно, жизнь текла своим чередом. Некоторые волшебники, в числе которых были короли-воины, наслаждались заслуженным отдыхом, другие, в числе которых был Уга, вовсю готовились к коронации, которая состоится через 8 дней. Все было спокойно, пока Факалору моча в голову не ударила. «Моя госпожа», — приветствовал ее Факалор. «Моя госпожа», — почтительно поцеловал ей руку Факалор. «Моя госпожа», — подсел к ней вождь во время обеда. «Моя госпожа», — улыбнулся он ей, проходя мимо. Интисар терялась. Что с этим уникумом творится? Спор давно закончился, нового он ни с кем не заключал. Чего он трется возле нее? У Интисар нет ничего, что могло бы принести Факалору даже малейшую выгоду, так, что ему нужно. А ему что-то нужно, она в этом не сомневается. Это же Факалор. И кстати, по его милости Интисар не может и шагу ступить, не встретив враждебный взгляд Лирея. Это еще при том, что Интисар показывается на глаза людям раз в день на 5 минут, и то случайно. Поэтому Интисар приняла решение. Она же разведчик, вот и раздобудет информацию, если надо, проследит за ним, но узнает, что этот умник замышляет. До коронации оставалось 3 дня, и Интисар смаковала каждую прожитую секунду. 5 дней – довольно большой срок, Факалор неплохо шифруется, но Интисар, разведчик со стажем в 2 жизни, этому сопляку ее не переиграть. Она узнала, что он от нее хотел, и поразилась тому, какие умозаключения способен выдавать его мозг. Уже ни для кого не секрет, что на грядущем празднике внимание будет уделено не только королю Эльматарана, но и 3 его маги, которых он коронует лично. Также, многие понимали, что 3 маги, скорее всего, будут самые приближенные к королю волшебники, те, кого он избрал сам. Самый гениальный волшебник и непревзойденный мастер артефактов, Уралтуга Нойнуев, жена короля и мать будущего наследника престола, которая понимала его величество как никто другой, которая верна его идеалам, королева Шиба, сильнейшая мечница Эльматарана, которая была верным другом и советником короля большую часть его жизни, та, кому он безоговорочно верит, Арба. Эти 3 волшебника являются сильнейшими в мире, так что вывод очевиден, они и станут маги короля Соломона. Вот только с того момента, как среди всех разнесся слух, что Интисар равна по силе тем, кого избрал король, что она имеет ту же способность бесконечно черпать силу из ниоткуда, система логичных умозаключений у многих пошатнулась. Они не понимали, как такое может быть, что все это значит. Маги будет 3, в этом нет сомнений, только 3 и все, ни больше, ни меньше. Это не слух, а факт, который не скрывали глашатай короля. Но никто точно еще не называл имена тех, кого избрал король Соломон. Все было лишь догадками народа, но никто не сомневался, что именно Уга, Шиба и Арба станут маги. А Интисар, как обычно, одним щелчком пальцев навела смуту. Но ведь не просто так ее прозвали Козырем Соломона, это ведь что-то да значит, почему она категорически не может быть претендентом на роль одного из маги. Такие вот слухи гуляют в народе. А Факалор, по-видимому, решил развить эту мысль и поделился своими выводами с некоторыми друзьями. Он решил, что 3 маги будут: господин Уга, госпожа Арба и госпожа Интисар. Госпожа Шиба уже имеет статус королевы Эльматарана, нет смысла повторно ее короновать, даруя титул маги, так как она уже является высокопоставленной особой и ее авторитет не поддается сомнению, поэтому назначать ее еще и маги просто нет смысла. Тогда все сходится. Госпожа Шиба будет коронована как королева Эльматарана, а тремя маги Соломона станут Уга, Арба и Интисар, сильнейшие волшебники Эльматарана. Собственно, вот и причина, из-за которой Факалор продолжает увиваться за Интисар. Она станет маги, он склонит ее на свою сторону и вуаля, его народ будет в особой милости у одного из маги-короля. Интисар смотрела на него и диву давалась. Это ж насколько красавчику заняться нечем, раз он страдает такой хайней, за день до коронации. Завтра большой день, поэтому сегодня день проблем, то есть подготовки. Надо ведь выглядеть подобающе. Для Арбы, Шиба и Уга уже подготовили праздничные одеяния и украшения, в которых их представят народу, но у королей воины немного другие приготовления. Они не должны быть одеты как подданные короля Соломона, потому что они ему не подданные, а друзья, союзники, гости на коронации. Это даже другим расам объяснять не надо, все и так все прекрасно понимают. Четыре короля-воины – это могущественные волшебники Эльматарана, которые никому не служат и ничего не обязаны, которые поступают так, как пожелают, и даже король не властен над ними, ибо они ему не слуги, а соратники, которые помогут в час нужды, но не преклонят колени. Так было всегда, так будет и впредь. Соломон сам признал их независимость еще много лет назад. Короли не кланяются другим королям. Таковы были слова Соломона, которые он произнес в тот день, когда его признали королем Эльматарана. И слова эти свою силу не утратили. Для Дергама, Сархана, Анвара и Интисар были подготовлены другие одеяния. Общие правила на них не распространяются. Интисар вполне понравилось то, что ей подобрали. Черный и золотой, желтый – это цвета ониксового волшебника. На сегодняшний день мало кто об этом знает, но все же такое совпадение ей пришлось по душе. Одежда и украшения лежали в покоях, ожидая завтрашнего утра. Главное только не проспать. Неожиданный стук в дверь вырвал девушку из размышлений. Открыв ее, она увидела того, кого ну никак не ожидала. Даже Факалору она удивилась бы меньше. «Привет», – негромко поздоровался Иснан. «Привет», – чисто на автомате ответила девушка. Придя в себя через пару секунд, она отошла чуть в сторону, пропуская неожиданного гостя. «Проходи», – чувствует Интисар, разговор будет серьезный. После смерти Сетты, Иснан сильно изменился. Впрочем, как Фалан и Вахид, эти трое редко появлялись на глаза, ходили какой-то обособленной группой. После того, как Соломон изменил рух всего мира, первое время Иснан, Вахид и Фалан не желали мириться с новым порядком. Почти каждый день любой их разговор с Шибой перерастал в скандал, который постоянно пытался свести на нет Уга. Временами, еще и Арба подсоединялась к этим спорам, а там и остальные волшебники подтягивались, разделяясь на тех, кто поддерживает Соломона, и тех, кто осуждает его решение. На это зрелище даже смотреть было неприятно. Все орут, все несут полный бред, никто даже слушать друг друга не хотел. Цирк на выезде, иначе не назвать. Ситуация была до того, что Дергам, Сархан и Анвар даже мысли не допускали, чтобы вмешаться. Участвовать в этом балагане только не хватало. Интисар вообще не выходила из своей комнаты, так как за ней на тот момент прочно закрепилась слава умалишенной. Но она вдоволь понаблюдала за всем через магическую карту. От увиденного пидица порой волосы дыбом вставали. Со временем, пока Интисар с Уга, Дергамом и парнями всецело была занята металлическими сосудами, ситуация начала потихоньку меняться. Ребята стали спокойнее, да и Шиба больше не кидалась на них с обвинениями, но Интисар порой казалось, что поехала не она, а как раз таки Шиба. Слишком уж она увлеклась идеями Соломона. Лучше бы о ребенке подумала, а не о том, что на ее хрупких плечах оставил Соломон. Интисар ее вообще не понимает. Честно, окажись сама Интисар на ее месте, вот честное слово, брюнетка положила бы огромный болт на весь мир и больше внимания уделяла бы будущему малышу. Наверное, именно поэтому королевой Эльматарана является Шиба, а не она. Шиба не такая эгоистичная, она не может плюнуть на мечту своего мужа и предоставить Эльматаран самому себе. И что странно, Арба, которая по идее является самой мудрой, вместо того, чтобы содействовать прекращению конфликтов, сама активно участвует в них, усложняя задачу Шибе в разы. Не зря Сархан когда-то сравнил их с женой и любовницей, узнавших о существовании друг друга. Веселая обстановка, правда, сейчас еще веселее будет. Начиная двумя месяцами ранее, и по сей день увидеть королеву войны – большая редкость. Она не то чтобы стала затворником, но почему-то ее практически никогда не было видно, а покои свои она не покидала, если на то не было нужды. На людях не появлялась, общалась только с другими королями войны, а также с Угой и Сарбой, когда те к ней заходили. Во время работы над металлическими сосудами она перебрасывалась парой фраз с волшебниками, но исключительно по делу, так как работа была нешуточная, и все, в том числе и Интисар, с головой уходили в работу. Предыдущие две недели чаще других ее могли наблюдать только за Ганной Факалор, но там была своя причина. А так, Интисар пару раз в неделю мелькала перед глазами и все, больше ее не было ни видно, ни слышно. Только короли войны проводили с ней время, да Уга, когда был не занят. Хотя проводил с ней время, это даже назвать так нельзя. За два месяца зашел к ней 4 раза минут на 10, все остальные встречи были связаны исключительно с работой над сосудами. С момента ее пробуждения после битвы с Давидом, Интисар виделась с Иснаном, Фалан и Вахидом лишь 2 раза. В день, когда Соломон изменил мировой порядок, и в день, когда она разбуянилась, а в конце ее привязали к кровати. Кажется, это вообще был один и тот же день. Сейчас ее 3-я встреча с Иснаном за прошедшие 2 месяца. Они сидят в одной комнате, но молчат. Неужели им нечего сказать друг другу? Давно не виделись, начал разговор Интисар, но в ответ не получила ничего, кроме какой-то вымученной полуулыбки. Иснан все так же сидел, опустив голову, и не говорил ни слова. «Смотрю, ты отрастил бороду», вновь попробовала она завязать разговор. «Кстати, у Иснана и вправду теперь есть маленькая, треугольно-бородка. Ничего себе, но надо признать, что выглядит он намного взрослее, нежели раньше. Сейчас, глядя на него, язык не повернется назвать его пареньком. Серьезный, молодой мужчина, действительно выглядит на свои 28, не то что Интисар. Как выглядела в 22, так и не менялось с тех пор. Молчание возобновилось. Если честно, Интисар не нравится эта игра в одни ворота. Он к ней пришел, но не говорить, ни хотя бы посмотреть на нее не собирается. Ладно, она помолчит и подождет. Может, он с мыслями собирается? Как ты себя чувствуешь? Наконец-то заговорил Иснан, подняв голову. Хорошо, ни на что не жалуюсь. И опять молчание. С каких пор у них не клеятся беседы? Раньше, если не могли поговорить друг с другом, то хотя бы ругаться начинали, а теперь, он будто выдавливает из себя каждое слово. Интисар боялась задать этот вопрос, но все же, на свой страх и риск, озвучила его. А ты как? Она не хотела лишний раз напоминать ему о брате, но все же хотела узнать о состоянии Иснана. Пойдет, неопределенно отозвался он, поведя плечом. Я хочу у тебя кое-что спросить, наконец-то пошел на контакт волшебник. Я вся во внимании, приготовилась слушать Интисар, мысленно радуясь тому, что разговор стал налаживаться. Шумно выдохнув, Иснан сцепил руки в замок и с силой сжал пальцы, словно слова, которые собирался произнести, он ненавидел всей душой. «Ты, Юга, это правда?» — без лишних вступлений спросил волшебник. Интисар вся напряглась. Разговор стал налаживаться. «Угу!» Страшный зверь-писец подкрался незаметно. «Ты, о, ты прекрасно поняла, о чем я», — отрезал Иснан. «Смысл тянуть время и отпираться, только на нервы ему действовать». «Да», — спокойно выдохнула она, прикрыв глаза. «Правда». Иснан хмыкнул, но хмык этот совершенно не понравился Интисар. Он был какой-то презрительный, что ли. «Молодцы», — саркастично бросил Иснан, поднимаясь на ноги. «Шустро вы, не поняла», — поднялась вслед за ним Интисар. «Это что за тон?» «Нормальный тон», — огрызнулся Иснан. «Да у тебя яд разве что изо рта не течет», — хмуро бросила девушка, сложив руки на груди. «Ну прости, что не могу порадоваться за ваши отношения», уже не скрывая своей злости, рявкнул волшебник. «Не можешь порадоваться?» — переспросила Интисар. «А я почему-то так и слышу. Ты виновата, выбрала его. Уши почисть, раз слышишь не то, что тебе говорят». «Нет, давай-ка на чистоту», — решительно заговорила Интисар. «Ты пришел сюда, чтобы задать мне свой вопрос, хотя наверняка знал, какой ответ я дам. Так чего ты теперь обвиняешь меня в том, что я выбрала его? А ты обвиняешь, это настолько очевидно, что даже я заметила». «Даже ты заметила», — с издевательской улыбкой повторил Иснан, но в глазах его так и плескалось бешенство. «Лучше бы ты была такая внимательная, когда надо». «Когда надо, это когда», — не уступала Интисар. «Когда следовало бы заметить, что не только Уга к тебе что-то чувствует». Сорвался Иснан, после чего прикусил язык, поняв, что сказал. «Это ты себя имеешь в виду?» – задала риторический вопрос брюнетка. «Знаешь, у вас, мужчин, вообще интересная позиция», – разозлено начало Интисар, под мужчинами подразумевая трех конкретных особей – Давида, Уга и самого Иснана. «Вы что-то ко мне чувствуете, но молчите, будто воды в рот набрали, а я в итоге оказываюсь виноватой, что не научилась слышать чужие мысли или читать их по глазам. Хочешь, скажу, почему я выбрала Уга?» Несмотря на то, что он тоже молчал как рыба, потому что он был рядом, пока я балансировала между жизнью и смертью, и хотя бы несколько раз заходил ко мне после. «Ты же меня ни разу не навестил. Где ты был, Иснан? Твои чувства не пускали тебя ко мне, или ты 2 месяца ждал? Чего? Я лишился брата», — низко прорычал Иснан. «Встречный вопрос. Где ты была, Интисар? Ты тоже не особо рвалась ко мне, хотя мне нужна была поддержка не меньше. Ведет себя как баба», — промелькнула в мыслях Интисар. «Я потерял брата, поэтому умирающая тёлка, которую я типа люблю, подождет. Где я была? Дай-ка вспомнить», — сделала она вид, что задумалась. «Последние 2 месяца я работала над металлическими сосудами, и свободного времени мне как раз хватало на сон и перекус. До этого я почти 2 суток была прикована к кровати, считаясь умалишенной. Еще раньше я лежала без сознания, чудом выжив после сражения с праведниками», — Интисар говорила, не замечая, что каждое слово для Иснана было сродни удара плетью. «Но разве ж предсмертное состояние может быть достойным оправданием тому, что я не пришла утереть тебе слезки? Да лучше бы ты вообще не выжила», — сорвался на крик Иснан, не совладав с чувствами. Горечь от потери брата, злость на самого себя, боль от каждого сказанного ею слова и в то же время чудовищная обида из-за того, что она выбрала другого, все это перемешалось, заставив волшебника сказать то, что он совершенно не хотел. Но Иснан осознал, что сказал, уже после того, как произнес эти слова. Оба волшебника застыли, глядя друг на друга. Один взгляд ошарашенный, не верящий в услышанное. Другой, растерянный, в котором явно читаются угрызения совести. «Я не...» «Уходи», — сухо бросила она, отведя взгляд в сторону. «Просто уходи, Интисар, прошу». «Хватит», — безжалостно отрезала она. «Ты не единственный, кому больно от потери Сетты. Я прекрасно понимаю, что тебе тяжелее, чем другим, но это не значит, что его смерть будет тебе вечным оправданием любых слов и действий. Я тоже скорблю по Сетте и Тес, но стараюсь жить дальше, хотя это и нелегко. А ты застрял, не способный отпустить прошлое. И я бы никогда не выбрала тебя, потому что не позволю тащить себя в пучину беспросветного мрака, в которой вам, скорбящим, похоже, очень даже нравится пребывать». 2 месяца прошло, Иснан, 2 месяца. «Если ты не понимаешь, то я объясню. 2 месяца — это достаточный срок, чтобы хоть немного взять себя в руки, а если не получается, то у меня для тебя плохие новости». Интисар сделала паузу, чтобы самой успокоиться и привести дыхание в норму. Иснан же молчал, стоя с опущенной головой и сжимая кулаки. «Я бы протянула тебе руку помощи», — уже мягче заговорила Интисар, — «с огромной радостью я бы постаралась помочь тебе пережить это, но я вижу, что тебе это не нужно, ты этого не хочешь. Тебе нравится так, как есть. Тебе нужны рядом только те люди, которые будут за компанию с тобой грустить всю оставшуюся жизнь. Я так не могу. Я не собираюсь хоронить себя заживо даже ради того, кого люблю. Что бы ни пришлось пережить, жизнь все равно продолжается, и я это принимаю как возможность построить счастливое будущее, как шанс, а не как груз, который придется тащить до самого конца, ненавидя все вокруг». «Ты не понимаешь», — сдавленным голосом произнес Иснан, вновь опустившись в мягкое кресло и закрыв ладонями лицо. «Ты даже представить не можешь, как сильно я любил Сетту», — отчаянно шептал он. «Он был со мной с самого детства, я дал себе слово, что всегда буду защищать его, а в итоге он его нет». Подойдя к волшебнику, Интисар присела перед ним на колени и мягко убрала его руки от лица, чтобы заглянуть ему в глаза. «Я расскажу тебе одну историю», — негромко начала брюнетка. «Жили-были мужчина и женщина. Поначалу они не ладили между собой, но со временем мужчина понял, что полюбил эту женщину всем сердцем. И знаешь, что он сделал? Вместо того, чтобы рассказать ей о своих чувствах или хоть как-то показать свою любовь, он убил ее, а потом всю жизнь страдал, обвиняя в ее смерти Бога, который так жестоко распорядился их судьбами. Вот только мужчина не знал, что женщина, которую он любил, была единственной во всем мире, кто свободен от воли Бога. И получается, что в ее смерти виноват вовсе не жестокий Бог, а только он, мужчина, слишком сильно любивший ее. «К чему ты ведешь?» – непонимающе прошептал Иснан. «К тому, что слишком сильная любовь, неважно, к родным, к друзьям, к своей второй половинке или ко всему миру в целом, так же плоха, как и полное ее отсутствие. Казалось бы, любовь – это ведь замечательно, прекрасное чувство. Разве может оно принести беды? Может, как раз из-за чрезмерной любви и можно натворить таких дел, о которых будешь жалеть всю оставшуюся жизнь, при этом закрывая глаза на правду. А правда такова, во всех своих бедах виноват будешь только ты один. В твоем случае я имею в виду любовь к брату. В случае Шибы это чрезмерная любовь к Соломону и его идеям. В случае Арбы, чрезмерная любовь к Иллилаху, перед которым она плакала, как маленькая девочка. В моем случае, Интисар замолчала, подбирая слова, но потом невесело усмехнулась. В моем случае это чрезмерная любовь к свободе и поиску приключений на свою голову. Около минуты они смотрели друг на друга, пока Иснан не прикрыл глаза, прерывая зрительный контакт. «Как ты так можешь?» – тихо усмехнулся он. «Что именно?» – не поняла Интисар. «После всего, что я тебе наговорил, вместо того, чтобы выгнать меня вон, сказать, что ненавидишь меня, ты сидишь передо мной на коленях и пытаешься донести какую-то мысль. Видишь, что я не хочу тебя слушать, и все равно не отворачиваешься от меня. Когда ты говорила о том, что мне самому нравится скорбеть, и ты бы никогда не выбрала меня, я только и мечтал о том, чтобы заставить тебя заткнуться, мысленно называя бесчувственной тварью. А ты все равно говорила прямо, прекрасно понимая, как я реагирую на эти слова, хотя могла говорить все это за моей спиной, а потом улыбаться мне в лицо. Ты знаешь, что за сказанное тебя могут возненавидеть даже близкие друзья, и все равно не отступаешь. Я даже не знаю, как назвать это твое качество. То ли ты такая смелая, то ли тебе настолько наплевать на чувства других, а может ты действительно просто чокнутая. Я всего лишь не люблю церемониться, без прикрас ответила Интисар, после чего слегка ухмыльнулась уголком губ. Хотя, скорее всего, третий вариант верный. Наступило молчание. Казалось бы, всего лишь разговор, но сколько же сил он вытянул из обоих. Прикоснувшись к ее щеке, Иснан невесомо провел рукой вниз, пальцами приподняв ее подбородок, чтобы она посмотрела на него. Но когда он приблизился к ее лицу, она слегка подалась назад, что говорило об ее нежелании. Вновь приблизившись к ней, Иснан хотел прикоснуться к ее губам, но она отвернула голову в сторону, показывая этим движением отказ. «Один раз», – прошептал он, повернув ее голову обратно к себе. «Прошу, всего один поцелуй», – на грани слышимости выдохнул он ей в губы. «Нет», – шепнула в ответ Интисар, вновь отворачиваясь от его губ. «Прошу, нет, пожалуйста, лишь один раз». «Нет, я не хочу», – отвернулась девушка, убрав от себя его руку. Волшебник тихо выдохнул и отстранился, не собираясь принуждать ее к тому, чего она не хочет. Но все же кое-что он должен сделать. За плечи притянув ее к себе, волшебник мягко прижал удивленную этим действием брюнетку к своей груди и прикрыл глаза. «Прости за те слова, что я тебе наговорил», — тихо выдохнул он, положив одну ладонь ей на голову и слегка запустив пальцы в ее густые волосы. «Многое накопилось, я сорвался на тебе. Мне было обидно», — глухо отозвалась Интисар, прислонившись щекой к его крепкой груди, но взгляд ее был устремлен куда-то в сторону, хотя мысли ее были там, где и положено, в этой комнате, с этим мужчиной. «Знаю, прости, больше не скажешь подобного?» «Не скажу», — слабо улыбнулся Иснан. «Тогда прощаю». Отпустив Интисар, волшебник поднялся на ноги. «Я пойду», — негромко произнес он. «Мне надо немного подумать над твоими словами, Иснан», — негромко окликнула его девушка. «Можно я на пару дней возьму твой кальян?» «Нет, мне казалось, мы сейчас помирились. Дело не в этом, а в том, что ты не умеешь правильно обращаться с ним. Ой, если жалко, так и скажи». На что молодой мужчина лишь обреченно выдохнул, но короткая улыбка против воли появилась на его лице. «На следующий день, мой король, король всех королей, Соломон, вы, наконец, объединили мир. Король Соломон, крики счастья, слезы надежды на светлое будущее. Наконец-то это произошло, наконец-то наступила новая жизнь, сулящая лишь свет и счастье. Праздник в честь короля Эль-Матарана, Соломона. Сегодня в столице собрались все народы и их вожди, празднуя начало новой эры, эры мира и покоя. На праздник торжественно явились четыре короля-воины. Они выразили почтение королю Эль-Матарана, как и он им. Кто бы мог подумать, что эти четверо могут выглядеть так: красивые, величественные, благородные, могущественные и сдержанные, какими их еще никогда не видели. Им подобрали одежды тех цветов, которые считались наиболее соответствующими, так как для всех рас каждый король-воин что-то собой олицетворял. Дергам был облачен в синее с белым одеяние, а из украшений на нем были лишь несколько серебряных браслетов и ожерелье, которое ему подарила когда-то Интисар. Синий цвет – это постоянство, упорство, настойчивость, преданность, самоотверженность, серьезность, строгость. Белый цвет – символ чистоты, открытости, самоотдачи. Все то, что представляет собой Дергам, самый мудрый из королей-воины. Но временами из-за его поведения это не всегда заметно. Анвар отдал предпочтение сочетанию зеленого, как его волосы, цвета с белым. Дергам его даже назвал лаймом на ножках и запретил ему в этой одежде идти в королевскую оранжерею, так как его потом не найдут. Украшениями Анвар себя не обвешивал, но самодельные талисманы удачи, которые он по собственной традиции вплетал в свои недлинные зеленые волосы, в отличие от Дергама, не снял даже на праздник. Белый цвет символизировал то же, что и у Дергама, а вот зеленый означал спокойствие, свежесть, умиротворение. Анвар самый миролюбивый из королей войны, поэтому среди этой четверки он символизировал мир, спасение и жизнь. К тому же, зеленый цвет служил своеобразным напоминанием того, что знаменитый лук этого короля войны лучше без спроса не трогать, если нет желания обжечься зеленым пламенем, защищающим оружие от посторонних рук. Сархан был самым ярким. Его длинные красные волосы были разделены на три части. Посередине больше всего, а по бокам поменьше. Средняя часть волос плелась с самой макушки. Интисар даже назвала эту косу французской, но Сархан так и не понял значения этого слова. Боковые плелись так, чтобы постепенно направляться вверх, после чего их сплетали со средней косой, а потом продолжали плести до самых кончиков в виде одной густой косы. В такие шикарные волосы, точнее в такую шикарную косу, грех было не вплести немного украшения из драгоценных металлов и камней. Одеяния красного и оранжевого цветов выделяли волшебника из толпы и очень ему шли. Красный цвет олицетворяет могущество, прорыв, волю к победе, власть, огонь, войну. Хотя женщины этот цвет ассоциировали со страстью, чего сам король войны совершенно не понимал, когда и главное, как он успел заработать себе такую славу. Оранжевый цвет символизировал силу, неиссякаемую струящуюся энергию, тепло, под стать самому огненному из королей войны и его прославленному пламенному мечу. Интисар была прекрасна, просто прекрасна, и других слов тут не нужно. Ее шикарные черные волосы, в которые были вплетены несколько тонких, словно паутинки, золотых цепочек, были собраны наверх и закреплены четырьмя золотыми спицами ручной работы, которые Дергам заказал у одного знакомого кузнеца и подарил ей в качестве подарка на 26-й день рождения. По бокам в распущенном виде лежали несколько длинных прядей, красиво обрамлявших лицо и шею. Одежда ее сочетала в себе черные и желтые цвета. Черный всегда скрывает в себе все, что несет, он загадочен и этим пугает, но в то же время притягивает к себе. Этот цвет означает силу, величие, могущество и разрушительность. Но вот желтый. Желтый символизирует ловкость, сообразительность, оригинальность, радость жизни, уверенность в себе и, конечно же, свободу. Такова Интисар, самая искусная из всех королей войны волшебница, и самая непокорная среди них. Настал момент, которого все так ждали. Король представил своему народу тех, кого он избрал своими маги. Черноволосая волшебница стояла возле одной из колонн, не привлекая к себе лишнего внимания, и спокойно наблюдала за тем, что происходит. Недалеко от нее были остальные волшебники и вожди других рас, к некоторым из которых подошли Дергам, Сархан и Анвар, чтобы поздороваться со старыми друзьями. Впереди стоял король и три его верных маги, чьи головы его величество увенчал особыми украшениями. От созерцания короля Эль-Матарана Интисар отвлек подошедший мужчина, что был вождем одной из рас. «Признаться, я ожидал, что одним из маги станете вы, госпожа Интисар», — произнес он, не скрывая легкого разочарования в своем голосе. «Вот ведь незадача», — усмехнулась она, искренне злорадствуя. «Зря обхаживал меня столько времени», на что собеседник слегка усмехнулся, прикрыв глаза, признавая поражение. «И давно ты знаешь?» — негромко, чтобы их никто не услышал, — спросил Факалор, опустив всякие формальности в виде уважительного обращения, длинного предисловия и прочей мишуры. «Еще с того момента, как ты поспорил с Заганом, так мне не показалось», слегка улыбнувшись, хмыкнул вождь, в голове которого теперь все встало на свои места. «Вы», вернулся он к уважительному обращению, в котором так и читалась насмешка, «действительно были с ним более снисходительны, нежели обычно. Хотели, чтобы я проиграл». «Разумеется», сладким голосом произнесла девушка, самодовольно ухмыльнувшись уголком губ. «Госпожа, ваши слова разбивают мне сердце», театрально выдохнул Фоколор, приложив ладонь к груди в области сердца. «У тебя его нет», с легким смешком парировала Интисар. «О, в этом мы похожи», приблизившись к ней, прошептал он ей на ухо, не с целью пофлиртовать, а чтобы этих слов никто не услышал. «Ты жестокая женщина, Интисар, красивая, не отрицаю, но жестокая и капризная». После чего отстранился и взглянул на волшебницу, уже не скрывая своего истинного отношения к ней. Неприязнь, она ему не нравится. Даже не так, он ее опасается. Она красивая, Фоколор это даже вслух признал, и в ней есть какое-то необычное, свойственное только ей, очарование, но она, черт возьми, опасна. Ее внешность это ерунда, ее характер и ее сила, вот это убийственное сочетание, потому что такая сила в руках человека с таким характером. У жизни странное чувство юмора, хотя что-то подсказывает Фоколору, что, даже лишившись силы, милее и покладистее эта волшебница не станет. «Ну, надо же», ахнула Интисар в притворном удивлении, «какие откровения, но знаешь, хватает одного взгляда на Лирея, чтобы сказать, что ты ничем не лучше меня, тоже жестокий и капризный, ну и красивый, не отрицаю», вернула она Фоколору его же слова. «Видимо, поэтому мы и не ладим», хмыкнул вождь, «слишком уж похожи друг на друга». «Мы совершенно не похожи», мимоходом бросила Интисар, словно говорила о погоде. «Да», развеселился Фоколор, «вы только что упоминали Лирея. Судя по всему, вы хотели сказать, что я разбил ей сердце, и не только ей. Признаю, за мной есть такой грех. А сколько сердец разбили вы, совершенно не похожая на меня госпожа». Интисар резко нахмурилась, взглядом обещая Фоколору все мучения, какие она только знает, если он вовремя не заткнется. Над его вопросом даже задумываться не нужно было, память услужливо подкинула пару образов. Один образ даже находится недалеко. Вон он, стоит рядом с другими волшебниками, хмурый как туча и со сложенными на груди руками. А Фоколор понял, что попал в яблочко. То-то же, бросил он, довольный тем, что загнал ее в угол. Точнее, он так думал. А нет, ему не удалось загнать ее в угол, он ее лишь раззадорил, чего делать не стоило. «Все же ты ошибаешься, мой легкодоступный друг», улыбнулась она вождю, прекрасно осознавая, что ее красиво обернутое обращение ему однозначно не понравится. Собственно, этого она и хотела. «В отличие от тебя, у меня нет проблем с самооценкой, поэтому и нужды окружать себя несчастными влюбленными, которые поднимут мне ее, у меня нет. И, опять же, в отличие от тебя, я не позволяю всякому сброду прикасаться к себе и уж тем более вешаться на меня. Все-таки у меня от гордости еще хоть что-то осталось. Хотя откуда тебе знать, что такое гордость?» Задала она риторический вопрос, не меняя своего насмешливо-саркастичного тона. «Поэтому повторюсь, мы совершенно не похожи. Ты – общественный фонтан, в котором любое ничтожество может помыть руки, и не только руки, и не только помыть. Я – чистый родник, до которого не каждый добраться сможет». «Уловил разницу?» – насмешливо бросила она. «Чтобы описать то, что испытал Фоколор, никаких слов не хватит». Он хотел сначала ответить ей в таком же духе, назвать ее недотрогой, сказать, что с такой гордостью она так никогда и не познает прелесть плотских утех с мужчиной, и что так яро завидовать его внутренней свободе, позволявшей ему получать наслаждение, о котором она наверняка втайне сама мечтает, не стоит. Но он не смог сказать все это, потому что каждое ее слово было сродни позорной пощечине. Ей удалось задеть его самолюбие, это можно считать достижением. На одну жалкую долю секунды Фоколор действительно почувствовал себя грязным рядом с ней. Это ощущение прошло так же быстро, как и появилось, но оставило на душе такой неприятный осадок, что хотелось отхаркнуть его, как противную слизь, скапливающуюся в груди во время болезни. «И ты чувствуешь эту гадость в себе, она тебя раздражает, но ты не можешь от нее избавиться, потому что она слишком глубоко и будто застряла там», внутри. «Ненавидишь меня?» – заботливо спросила девушка, словно говорила со своим любимым ребеночком. «Я знаю», – понимающе покивала она головой. Наступило молчание. Где-то на фоне были слышны чьи-то радостные крики, но вождя одной из рас и королеву войны это совершенно не беспокоило. «Ну что вы, госпожа, разве я могу вас ненавидеть?» Привычная приторная улыбка соблазнителя вновь вернулась на лицо Факалора. «Но вы меня очень сильно бесите, и сейчас я с огромным удовольствием разбил бы вашу прелестную голову о ближайшие камни». «Ммм», томно и мечтательно протянула Интисар, словно он рассказывал ей уж точно не то, что рассказывал. «Скажи», интимным шепотом выдохнула она, «что еще ты хотел бы со мной сделать?» Факалор чуть-чуть наклонился к волшебнице, приблизился к ее уху и таким же интимным шепотом, как и она до этого, заговорил. «Каждую ночь, ложась в кровати, закрывая глаза, я представляю, как мы остаемся наедине, только я и вы, лишенные магии. У меня от нетерпения сбивается дыхание каждый раз, когда я представляю, как сверну вашу тонкую шею, как мой кулак приласкает ваше лицо, как я прижму вас лицом к стене и услышу прекрасный хруст вашего носа», с нескрываемым наслаждением шептал вождь. «Вы даже не представляете, какое удовольствие мне доставляют эти фантазии. Я тоже тебя люблю, дорогой». К беседующей парочке подошел Сархан. Он знал, что Интисар не ладит с Факалором, а сейчас, стоя чуть вдали от общей массы, они уже минут 20 болтают друг с другом. Парень решил подойти после того, как увидел, что этот покоритель женских сердец с какой-то радости слишком уж близко наклонился к его названной сестре и что-то начал шептать ей на ухо, а та еще стояла и довольно ухмылялась, выглядела слишком подозрительно. «Господин Сархан», — поздоровался кивком головы прекрасный вождь. «Господин Факалор», — ответно проявил уважение красноволосый волшебник. «Все в порядке?» — спросил он уже у обоих. «Разумеется», — улыбнулась Интисар. «Все просто замечательно», — улыбнулся Факалор, после чего покинул общество двух королей войны и вернулся к остальным вождям. «Он хотел тебя убить», — глядя вслед вождю, мимоходом обронил Сархан. «Да, я знаю», — легко согласилась Интисар, смотря в ту же сторону, что и названный брат. Такая повседневная беседа на самые обычные темы. Неожиданно Сархан легко и ненавязчиво взял Интисар за руки и развел их в стороны, чтобы получше рассмотреть ее. «Ты сегодня особенно красивая», — расщедрился на комплименты красноволосый волшебник, на лице которого сияла широкая добродушная улыбка. «И при этом я все равно меркну на твоем фоне, где справедливость?» В шутку возмутилась брюнетка, вызвав у Сархана веселый смех. Обхватив обеими руками девушку за талию, волшебник прижал ее к себе и слегка приподнял над полом, заставив ее тихонько пискнуть от неожиданности, а после радостно засмеяться. «Ты куда мою морскую свинку дела?» — произнес Сархан, когда опустил Интисар обратно на землю, но из объятий ее так и не выпустил. «Знаешь, когда мне было 17, и я только-только пришла в сопротивление, ты стал моей первой любовью», — начала рассказывать она, обняв парня за шею и легонечко раскачиваясь с ним из стороны в сторону, вспоминая старые добрые времена. «Ты был такой красивый, самоуверенный, веселый и при этом чертовски сильный, понравился мне просто безумно, а твои шикарные волосы заставляли меня испытывать настоящий экстаз. Потом мы познакомились поближе. Вот так и закончилась история моей первой любви». «Да-да», — она пытается перевести тему. «Вот только Сархан ее не первый год знает. Что ж, приятно было узнать, что в те далекие времена я тебе настолько понравился, но где мой каштан?» — спросил он. «Кличку выбирал сам». Интисар уже сочувствует будущим детям Сархана. Ответа на вопрос так и не последовало. «Тиса, что ты с ним сделала?» Девушка пристыженно отвела взгляд в сторону. Где мой питомец?» И как ей на это ответить, что тупая морская свинка, которую Интисар на секунду посадила на стол в своей комнате, на котором оставила посох, решила пометить золотой артефакт, что крайне не понравилось Джинну. Он превратил бедного зверька в кровавую лепешку, которую брюнетке потом пришлось оттирать от стены. Но Интисар должна признаться, что первое время она была не в силах подавить истерический хохот. В маленького каштана будто дробью выстрелили, его, бля, мягкий знак, разорвало нах и краткое, по-другому и не скажешь. «Срочно нужна новая свинка, такого же окраса и размера, сидит у меня в комнате, я попозже тебе его принесу». Ну а что ей было делать? Сархан не выдержит правды. «Просто каштан такой милый, не хотела его отдавать. «Можно я тебе его завтра верну, Хаэм?» «Ну ладно», — дал добро волшебник, все еще немного настороженно поглядывая на подругу. «Не знал, что он тебе так понравился. Кхаэм, Кхаэм». Возле обнимающейся парочки нарисовался хмурый Анвар. Посмотрев на друга, Сархан и Интисар ожидали, когда он заговорит. Чего он хотел-то? Продолжая хмуриться, словно его кто-то оскорбил, зеленовласый король воины развел руки в стороны и с гордым видом деловито произнес: «Я жду». Ребята лишь рассмеялись и сгробастали друга в объятия. Тут же, привлеченный веселым хохотом, подплыл Дергам. «Ага-а», произнес он, словно поймал кого-то с поличным. «Значит, вы тут? Ох, заткнись, просто иди сюда», закатил глаза Сархан, притягивая за рукав и Дергама, прекрасно понимая, что он пришел за тем же, зачем и Анвар. Веселый хохот всегда сопровождал эту четверку, и этот день не стал исключением. Официальная часть праздника подходила к концу, уже чувствовалось, что атмосфера стала более расслабленной, скорее всего, через часик-другой все начнут расходиться. Короли-воины неплохо провели время, лично им было весело и радостно, чего не скажешь о некоторых волшебниках, которые стояли и дули губы, не сводя взгляда с короля и королевы Альматарана. Лишь Иснан в какой-то момент посмотрел в сторону Уга, пока Шиба о чем-то негромко переговаривалась с Соломоном. Арба и Уга стояли в стороне, но почему-то счастье на их лицах не особо прослеживалось, несмотря на такой важный и, казалось бы, столь ожидаемый всеми народами, день. В какой-то момент Арба совсем расстроилась и отвернулась от королевской четы. Этот праздник ей совершенно не по душе, как и политика королевы. Положив руки на плечи женщины, Уга пытался успокоить ее, но все мысли выветрились из его головы, когда взор упал на ту, кто заставлял его сердце учащенно биться. Она сегодня такая красивая, и радостная искренняя улыбка, которая сияет на ее лице, делала ее еще прекраснее. Она стояла с Сарханом, и вдвоем они смотрелись действительно невероятно. Не зная Уга, кто они и кем приходится друг другу, подумал бы, что это они, король и королева, ради которых устраивалось сегодняшнее торжество. Когда красноволосый волшебник развел ее руки в стороны, чтобы полюбоваться волшебницей, а после, с радостной улыбкой заключил в объятия, Уга жалел, что не может сейчас оказаться на месте Сархана, не может сказать ей, насколько она сегодня прекрасна, не может обнять. Сегодня он должен быть рядом со своим королем и остальными маги. Со временем к Сархану и Интисар подошли остальные короли-воины, и только спустя пару минут Уга заметил, что глядя на эту четверку, на его лице сама собой нарисовалась легкая улыбка. Пускай наступили не самые радостные времена, дружба с людьми, с которыми прошли сквозь огонь и воду, трещит по швам, а бесконечные дела, с которыми трем маги приходится разбираться, не оставляют времени даже на то, чтобы уделить немного внимания той, кого любишь. Но Уга был рад, хоть кто-то из их дружной некогда команды счастлив в этот день. К сожалению, провести время вместе Уга и Интисар так и не смогли даже вечером, потому что после завершения праздника волшебница весь вечер и половину ночи бегала в поисках морской свинки, которую утром должна предоставить Сархану. Похоже, удача была на ее стороне, так как она нашла просто копию каштана, такого же возраста, размера и окраса. Самодовольная улыбка не сходила с лица брюнетки даже во время сна. Неделю спустя, Сархан словно ураган ворвался в покой Интисар, когда еще рассвет не успел толком начаться, и начал яростно тормошить ее. «Что? Что такое? Что случилось?» Спросонья тараторила она, руками убирая с лица лохматые волосы. Она вчера всю ночь медитировала, пытаясь добраться до своего внутреннего мира, а в итоге только время потратила.